И в чем суть? Катя тоже взяла такую гранату с полки и стала внимательно ее разглядывать. Дергаешь чеку, и она сразу взрывается. Хотите, покажу? Усмехнулся он, тогда как Катя максимально аккуратно поставила гранату обратно на полку. Ну так что, дернуть, не верите? Да, не верю. Пожал я плечами и взял гранату в руки. ГМ, не успел старик что-то сказать, как я дернул чеку и пожал плечами. Не сработало, поднял взгляд, а Иван вместе с Катей уже спрятались за каким-то железным шкафом и даже не высовываются оттуда. Вы чего, нормально же все? Да, старик высунулся из-за шкафа. ХМ, странно, он подождал еще несколько секунд, после чего медленно и аккуратно подошел ко мне, готовый в любой момент сигануть обратно в укрытие. Бракованное, наверное, пожал я плечами и передал ему гранату. Или муляж, он сунул чеку на место и очень аккуратно положил гранату на стол. Слушай, а ты где такую удачу получил, чтоб мне так везло? У меня брака не бывает. А знаешь, я некоторое время рассматривал гранаты. Можешь организовать мне поставку таких игрушек? Ты решил кого-то разыграть? Константин, они взрываются, будь здоров, так что шутка получится не смешная. Предостерег меня дед. Какие шутки, Иван, все для дела, возмутился я. Есть идеи, куда их пристроить? Думаю, получится очень даже эффективно. Ну, если для дела, тогда можно, пожал он плечами. Тем более, что этот заказ я изготовил специально для одного командира из демонов войны. Но он не вернулся с задания, и вот, теперь гранаты лежат без дела. Раз он такие вещи заказывал, боюсь представить, какие у него были задания. Помотала головой Катюша, обсудили детали сделки, договорились о стоимости гранат, и на этом снова вернулись за стол. Старик, а тебе действительно так нравится клепать гранаты, или просто по привычке этим занимаешься? Поинтересовался я. Просто, одно дело разрабатывать что-то, это интересно, и совсем другое, заниматься производством. Нет, я, конечно, люблю посидеть с паяльником или произвести какие-то расчеты вечерком, перед сном. Да и те же гранаты клепать приятно, как-то разгружать разум монотонной работой тоже нужно, горько вздохнул старик. Но, в данном случае, это необходимость. Плохо у меня в последнее время бизнес идет, совсем плохо. Иван достал из шкафчика бутылку самогона и жестом предложил нам с Катей. И как от такого можно отказаться? Вот и я не знаю, потому и согласился. А пока мы распивали одну стопку за другой, старик рассказал, как у него идут дела на ферме. Если вкратце, плохо у него идут дела, и ферма на грани банкротства. Хотя еще год назад дела шли прекрасно, тут было много живности, в теплицах и подземных фермах выращивался корм. Нет, корм и сейчас выращивается, да и живности меньше не стало. Проблема в том, что старик распродал крупный рогатый скот, оставив себе лишь несколько коров, свиней, птицу, и на все вырученные деньги купил крупное стадо овец. Причем не простых, а крайне редкую и дорогую породу, родом из высоких тибетских гор. Прекрасная шерсть, из молока этих овец делают элитный сыр, за покупкой которого аристократы готовы вставать в очередь. При соблюдении некоторых условий мясо даже взрослой овечки будет нежным и сочным, с насыщенным вкусом. Ну, пока что звучит как выгодное вложение, пожал я плечами, но чувствую, ты вот-вот расскажешь о каком-то подвохе. Вот в этом все дело, воскликнул Иван. Да, за ними тяжело ухаживать, но я ведь знал это заранее. Подготовился, прошел специальные курсы, долгое время консультировался со специалистами. Все продумал, Константин. Как-никак, на кону стояла моя ферма и все мои накопления. Я потратил все и купил 10 тысяч овец. Но дело в том, что на такое количество овец этой породы рождается всего 1-2 барана. Так и в чем проблема? Барана забыл купить, не понял я. Не забыл, конечно. Две штуки взял, потратился сверх нормы. Он схватился за голову. А сейчас их даже в продаже нет, да и денег столько я уже не наберу. Вот не поверишь, Костя, глупый случай произошел. Я купил баранов и на следующий день одного из них убило молнией. Так еще один остался ведь, нахмурился я. Ага, остался. Но он дебил, раздосадованно махнул рукой и отвернулся старик. Совсем дебил. Ему эти овцы даром не нужны, убегает от них и сено жует, придурок. А овечки любви хотят, носится за ним. У них даже мясо жесткое становится без любви и шерсть хуже растет. А про молоко вообще молчу. Не дают его больше, и все тут. Может, стоило вызвать ветеринаров? Вдруг он болеет просто? Думаешь, я не вызывал? Его несколько раз осматривали, какие только обследования он не прошел. В итоге признали импотентом и умственно отсталым, развел руками Иван. Так что стадо у меня огромное, а вот баранов толком нет. Ну и все, перспективы заработать тоже нет, а покупать стадо без баранов никто не хочет. Хаем, задумался я на пару секунд, а давай заключим с тобой сделку. Я помогу тебе, а ты мне. И чем ты можешь помочь? Барана нового добудешь? Усмехнулся дед. А ты знаешь, где их можно взять? Обрадовался я. Вообще знаю. У меня в отряде минимум трое было. Один, кстати, до сих пор служит на складе, но ты его и так знаешь. Ахах. Расхохотался старик, будто бы его ферма не находится на грани банкротства и в жизни вообще нет никаких проблем. Давай я решу проблему с твоим бараном. Поговорю с ним, и все наладится, обещаю, улыбнулся я. Ты что, животновод в прошлом? Прищурился Иван. Скажем так, у меня довольно большой опыт общения с рогатыми, абсолютно честно ответил ему. Так что починим мы твоего барашка, не переживай. А что взамен? Душу, хохотнул дед. Заманчиво, я поджал губы и помотал головой. Но нет, я хочу, чтобы ты стал нашим отрядным техником. Не-не, он поднял руки и отстранился. В армию не вернусь, отвоевал уже свое, хватит. Зачем возвращаться? Буду тебе присылать технику, делать заказы на модернизацию и усиление. Само собой, буду платить сколько скажешь. Это без проблем, пожал плечами старик. Только барана почини, и все будет. А то имущество бегает, страдает по нему. И ладно бы на этом все, но ведь у меня сосед тоже фермер со своими угодьями, барон Кривашев. Так эта сволочь чуть ли не каждое утро прибегает, смотрит на моего барана и ржет. Может так часа два стоять и злорадствовать, а овечки-то расстраиваются. Одному барану на все плевать, стоит, сено жует, глаза в разные стороны смотрит. Ладно, показывай своего дебила, махнул я рукой и старик бодро зашагал к выходу из дома. Я пошел следом, но котя дернула меня за рукав и очень зло посмотрела мне в глаза. Ну не трави ты душу старику, Костя, прошептала она. Ты посмеешься, а он, может, и правда, надеется. Котя, вот скажи мне, когда я издевался над человеком, способным создать такие турели, тоже посмотрел ей в глаза и она сразу поняла, что я не шучу. Все будет хорошо. Мы вышли из дома, прогулялись по территории фермы, и минут через 15 добрались до нужного нам загона. Баран лежал на снегу и дрыгал лапами. Один глаз пристально смотрит в небо, второй водит по земле в поисках чего-то съедобного. В общем, совершенно обычный на вид баран. Я присел рядом, погладил его по шее, посмотрел на него, а затем перевел взгляд на старика. Так в чем, собственно, проблема? Он здоровый, ему просто мотивации не хватает. Пожал я плечами и снова погладил бедолагу. Знаешь, барашек, что я тебе скажу? Тебя купили, чтобы ты работал. Да, понимаю, они не красотки, но все равно надо с этим что-то делать. Достал нож и приставил к горлу рогатого. Так что, падла, если не сделаешь норму, прирежу. Баран замерой выпучил глаза, уставившись на меня. Костя, остановись, положила мне руку на плечо котя. Да пусть режет. Достал уже этот дебил, махнул рукой старик. Я ему даже массажистов нанимал, а он все такой же идиот, как и был. Бе-е-е, возмутился баран и, стоило мне ослабить хватку, как он подскочил и рванул прочь, ловко перепрыгнув через забор. Ну все, не видать тебе личного техника, развел руками Иван. Погоди, рано радуешься, дай ему подумать до утра, а как вернется, сразу исправится, успокоил я его. Вообще-то, он в лес убежал, подметила котя. Да все нормально будет, это магический баран, ему никакой зверь не страшен. Я махнул рукой и направился обратно в дом. Еще некоторое время посидели за столом и вскоре мы направились обратно в отель. Там провели остаток вечера за просмотром интересных фильмов и выпусков новостей, а на утро меня ждало два интересных звонка. Первый от начальника разведки, который сообщил, что нам надо посетить одно важное мероприятие. А сразу после него позвонил дед. Константин, не поверишь. Точнее, ты может и поверишь, а я до сих пор не верю. Растерянно проговорил он. И что же такого случилось? На моем лице появилась ухмылка. Ты починил мне барана. Да, он стал нормальным. Так что наш договор в силе, я буду твоим техником. Голос его все еще был растерянным. Тогда как где-то на фоне, то и дело, молотили турели. Теперь я этот звук ни с чем не спутаю. А чего там за шум? От барана отбиваешься? Да, усмехнулся я. Все-таки я ему такую печать похоти поставил,

мол, пути дальше нет и на некоторое время мост будет перекрыт. Но совсем скоро его откроют, надо просто подождать. Мужчина сразу попытался развернуться, вот только на этом шоссе движение было слишком оживленным, так что позади нас сразу скопилось много машин, а на встречную полосу не попасть, так как там установлен бетонный отбойник. Вот я всегда говорил, что надо на танке кататься. Он бы через это ограждение спокойно перемахнул, и все. Но нет же, придумали какие-то немощные машины, для которых обязательно нужна дорога. Так, тяжело вздохнул водитель и повернулся к нам. Кажется, началось. Будьте готовы отбивать нападение и эвакуироваться, а я прикрою. Он взял с переднего сиденья компактную штурмовую винтовку, нацепил несколько гранат на пояс и надел каску, приготовившись к бою. Катя тоже сразу стала серьезной и принялась проверять оружие, а также постоянно смотрела в окна и выискивала подходящие мишени. «Вот вы паранойки», — вздохнул я и, расслабившись, включил массаж на своем сидении, окончательно потеряв всяческий интерес к происходящему вокруг. На меня посмотрели, как на идиота, но ничего говорить никто не стал. А вот сами дураки. Зачем раньше времени загонять патрон в патронник, когда можно просто посидеть и немного поспать? Все равно никто на нас не нападет. А чего ты такой расслабленный? Спустя минут пять не выдержала Катя. Ну, мы же просто стоим, пожал я плечами. Зачем напрягаться? Тем более, в машине тепло и хорошо, так что, я не об этом. Перебила она меня. Мост не должен быть перекрыт. А значит, его перекрыли специально, чтобы устроить засаду. Это же очевидно. Кать, я понимаю, что ты очень важная аристократка. Я приоткрыл один глаз, но не весь мир крутится вокруг тебя. Мост могли перекрыть, чтобы произвести там быстрый ремонт, например. Написано же, что скоро нас пропустят и надо только подождать. А может и не ремонт, а разминирование. Но зачем говорить об этом, если потом все равно сама узнает? Мы простояли еще минут 10, после чего вышли военные и быстро убрали все ограждения, а совсем скоро поток транспорта рванул по разминированному мосту. Я же говорил, улыбнулся и посмотрел на Катю, которая до сих пор не могла поверить, что все прошло настолько гладко и на нас никто так и не напал. Погоди еще, мы не добрались до отеля. Поверь, доберемся без происшествий, махнул я рукой и продолжил наслаждаться спокойной поездкой, во время которой нас должны были убить. Дорога не заняла много времени. Некоторое время мы петляли по узким улочкам, катались по городу, и водитель зачем-то выбрал самый долгий маршрут, который заранее не обговаривался. Видимо, решил таким образом запутать противника и не позволить качественно подготовить засаду. Но, вопреки опасениям, вскоре мы подъехали к парадному входу в отель и совершенно спокойно отправились в свой номер. Как-то все неправильно, мотала головой Катя, уже сидя в номере и разряжая свой пистолет. Странно, что план нашей разведки не сработал. Или, может, они сообщили об этом недостаточному количеству должностных лиц, а может и вовсе, сообщили им об этом слишком поздно. «Успокойся», — Катя улыбнулся ей. «Они действительно очень старались и сделали все, как надо. Не стоит принижать нашу разведку. Она отработала как надо и справилась со своей задачей. Но о чем ты? На нас ведь даже не напали. А по задумке должны были вскрыться предатели среди высшего руководства страны и самые ценные внедренные кадры новосов», — возмутилась девушка. «Все идет своим чередом, Кать», — я все так же улыбался, тогда как она никак не могла понять, о чем я вообще говорю. Впрочем, ей и не надо понимать. Кувалдин пребывал в ужаснейшем настроении. Он кричал, бросался тяжелыми предметами и раздавал по несколько десятков приказов в минуту. Все-таки он не мог понять, почему настолько продуманный и сложный план мог провалиться. Причем злость его можно было понять, ведь есть два варианта, каждый из которых хуже другого. Или среди тех 10 высокопоставленных чиновников, которым сообщили о закупке боеприпасов для секретной операции, действительно нет предателя. Или же кто-то из высшего командования разведки сообщил новосам об этой обманной операции. Первый вариант все-таки лучше, ведь очень хорошо, когда предателей нет. Но в это верится с трудом, ведь подозрения уже не в первый раз падают сразу на двоих из этой десятки. А значит, кто-то из них точно сотрудничает с новосами, просто нет доказательств. Тогда как второй вариант совсем плох. Придется провести огромную работу, чтобы выявить предателя. И самое неприятное, что Кувалдин сообщал подробности операции только самым приближенным, своим верным друзьям. А мысли о том, что среди них может оказаться предатель, теперь буквально съедают мужчину. Константин пока еще остается в здании склада, но разведка уже ведет свою работу. По всему городу расставлены оперативники, что одеты в обычную одежду и внимательно наблюдают за ситуацией в городе. Также по дорогам, то и дело, катаются обычные с виду машины, до отказа начиненные сложным следящим оборудованием и датчиками. Все эти меры направлены на то, чтобы своевременно выявить возможную засаду и отправить на ликвидацию противника группу спецназа. Несколько таких групп уже сидят в вертолетах и только ждут координат, чтобы буквально за минуту добраться до точки. Вот только уже который час разведчики шерстят город и дороги, по которым скоро должен отправиться в отель Константин. А ничего подозрительного так и не удалось найти. «Господин Кувалдин, у меня новости». В комнату зашел бледный дрожащий паренек. «Ну так говори», — рыкнул мужчина. «Кажется, мы ошиблись», — неуверенно пролепетал тот, но увидев тяжелый взгляд начальника разведки, попытался взять себя в руки. Его не собирались брать в плен. По многим каналам поступала информация, что новосам Константина и Екатерина нужны живыми. По крайней мере, стоит попытаться взять их живьем и достать из них как можно больше информации. Потому их и отправили на склад, сказав всем, что это совершенно секретная миссия. А новосы любят секреты, особенно имперские. Больше, чем имперские секреты, они любят только секреты, касающиеся планов атаки на новосов. Потому все были уверены, что их основная цель – пленить Константина, ведь по легенде он может знать ой как много. «Так с чего ты решил, что они не собирались брать его в плен?» – возмутился Кувалдин. Специалисты проверили мост, по которому должен был ехать Константин, и оказалось, что внутри этого моста заложено порядка 10 тонн взрывчатки, проговорил бледный паренек. Но самое интересное не это. Да куда уж интереснее, Кувалдин тоже побледнел, понимая, что 10 тонн взрывчатки – это явно не для взятия в плен. Тут никакие артефакты не помогут, против такого взрыва не устоит даже император. Вот и я так думал, но специалисты клятвенно заверяли, что взрывчатка заложена явно не вчера, развел руками боец. «Позавчера, что ли?» – задумался Кувалдин. «Но в таком случае это даже раньше, чем мы огласили информацию чиновникам. Но позавчера я обсуждал план с Егоровым и Дрониным. Нет, не позавчера. Эту взрывчатку заложили 5 лет назад во время строительства моста», – заключил тот. «Вот, что самое интересное». На несколько секунд в комнате повисла тишина, а Кувалдин сидел и тарабанил пальцами по столу. «А напомни мне, пожалуйста, сколько у нас построено мостов за последние 5 лет?» – уточнил он. «Не могу знать. Прикажете проверить все, вообще все, боец, вообще все, Кувалдин, да и все остальные тоже побледнели, понимая, какие проблемы могли возникнуть, не заметь кто-то из оперативников связку динамита, свисающую с одной из опор моста. Правда, не заметить ее было сложно, ведь какой-то хулиган на той же опоре сделал несколько провокационных надписей светящейся краской, а еще карикатурно изобразил правителя новой империи и написал «Я вас всех взорву». Да и сами новосы оказались дураками, пометили стрелочками все ниши, где была спрятана взрывчатка, скорее всего, чтобы самим не ошибиться в процессе установки. «Так, все, надо действовать самим». Как только фильм закончился, я выключил телевизор и решительно поднялся со своего места. «Ты его собрался делать?» – удивилась Катя. «Нормально же сидели». «Да, но во время просмотра этого фильма в моей голове родился отличный план», – воскликнул я. «И мне кажется, что этот план великолепен. Но ведь этот фильм был грустным, и в конце главного героя убили», – нахмурилась Екатерина. «Надеюсь, что твой план не будет похож на план главного героя». «Конечно же нет, я сам придумал этот план и не подсматривал его ни в каких фильмах. Возмущению моему не было предела, но хочу подметить, что главный герой этого фильма не был демонологом. Даже не представляю, почему, но Кате все равно не понравилась моя идея. Благо, командир здесь я, потому ей, в любом случае, придется выполнять приказы». Она и не спорила, просто пыталась предупредить, что на такую грязную и откровенную провокацию вряд ли клюнет хоть один, даже самый тупой новос. «В любом случае, будем действовать так, как я прикажу». Потому вскоре Катя собралась и отправилась на поиски дамы легкого поведения, которая скрасит мне сегодняшний вечер. Точнее, эта дама должна отыгрывать определенную роль, и не более того, потому найти подходящую будет непросто. И вот, сижу я в ресторане, жду любовницу на вечер. Моя задача – сыграть на человеческих отношениях. сделать вид, будто бы меня сегодня обломали и я очень расстроился. Но сперва придется сыграть небольшой спектакль, ну и заодно поесть чего-то вкусненького. Без этого тоже никак, надо иногда радовать себя. Я ждал кого угодно, даже понимал, что Екатерина может отомстить мне за победу в турнире по бильярду и найти мне любовницу весом за 1,5 центнера. Но нет, все оказалось куда хуже. Долго ждешь, мне на плечо легли нежные руки и обернувшись, я увидел, да, саму Екатерину. Ты чего тут делаешь? Я окинул ее быстрым удивленным взглядом. Как-никак, Катя сейчас была в роскошном вечернем платье. Ты должна была искать мне любовницу, а не платье подбирать. Подобрать платье оказалось куда проще. Виновато улыбнулась Катюша и, заметив, что на нас поглядывают сразу несколько человек за соседними столиками, нежно поцеловала меня в щеку. Так что твоей девушкой на вечер сегодня буду я. Ага, вот так, значит, почему мне теперь не нравится мой план? Ну, как минимум, потому, что подобного я ожидать не мог. Надо было просто разыграть картинку, как я сижу и жду возлюбленную, как она приходит потом, и мы несколько часов прекрасно проводим время. И вроде все классно, но в итоге между нами возникает ссора. Я бросаю деньги за ужин на стол и, вспылив, быстро покидаю заведение. А после, не в силах справиться с эмоциями, беру бутылку крепкого алкоголя, закуриваю и отправляюсь в парк, чтобы побыть в одиночестве. Как по мне, на подобную сценку обязательно кто-то клюнет. Тем более, что в отеле проживает 2 человека, которые сотрудничают с новосами. Не на постоянной основе, но какую-то информацию за щедрое вознаграждение они предоставить могут, и моя фотография уже отправлена куда следует. Все должно выглядеть максимально реалистично. Все-таки при любом намеке на обман, новосы просто свернут операцию и откажутся от своих планов. Потому я действительно должен выглядеть расстроенным, а моя спутница возмущенной. А это не перебор, указал я на платье с глубоким декольте. Нет, платье шикарное, но, а что? Пожала плечами девушка и стала листать меню. Ты сам говорил, что тебе нужна любовница, а я не умею искать женщин, которые смогут отыграть роль и при этом не создадут проблем. Поначалу мне очень не понравилась эта затея. Некоторое время я сидел и думал, не отменить ли нам эту операцию, и потому Катя взяла все в свои руки. Она сидела, улыбалась, попивала вино и действительно наслаждалась вечером. Итак, постепенно, я тоже втянулся в этот приятный процесс. «А какой у тебя любимый цвет?» – вдруг поинтересовалась она. «Пламя. Бушующее инфернальное пламя в самой глуби бездны низшего демонического плана. Я видел его, я купался в нем. Ничего более ужасного и одновременно прекрасного я не видел, но как описать этот цвет? Ты чего задумался опять?» – от мыслей меня отвлекла Катя. Она взяла меня за руку и заглянула в глаза, а я едва успел скрыть то, что вспыхнуло у меня в душе. «Красный нравится», – встряхнул я головой. «А тебе?» «А мне голубой», – улыбнулась Катя. «Ну ладно, тоже вполне себе полезная информация. Можно сказать, мы даже узнали друг друга получше. Хотя на самом деле посидели мы, и правда, прекрасно». Катя рассказывала какие-то случаи из своей службы в Османской империи. Некоторое время мы обсуждали майора Сабутыльева и вспоминали, как он пытался выучить османский язык, даже по голове себя книгой бил, но это не помогло. А спустя какое-то время заиграла медленная мелодичная музыка, и Катя в приказном порядке предложила мне пойти и потанцевать. Ну а что, танцевать я умею. Это одно из немногих умений, которые я получил не от демонов. Как-никак, а демонические танцы здесь могут не принять, да и выглядеть это будет странно. Плюс, музыка нужна другая, чуть более оживленная. И все же ты такой себе шпион, прошептала мне на ухо Катя. Да, почему? Удивился я. Вроде нормально танцуем, на нас все смотрят и перешептываются. И действительно, во время танца мы привлекли к себе куда больше внимания, чем когда сидели и мило ворковали за столом. Мое лицо в этом городе стало куда более узнаваемым, и каждый аристократ города точно знает мое имя и звание. Особенно, после той передачи. Вот именно, на нас все смотрят, а ты даже страсть изобразить не можешь, прошипела девушка. Ну а как ее изображать в таком танце? Кружимся и кружимся, чего тут изобразишь? Как минимум, мог бы опустить руки чуть ниже талии, слегка покраснела Екатерина. А я сразу понял намек и сделал так, как она сказала. Как ты смеешь? Громко возмутилась она и резко подняла мои руки обратно на талию. Что ты себе позволяешь, Константин? Ну так ты же сама сказала, опешил я. И только сейчас до меня дошло. А ведь ей явно нравится надо мной издеваться. Едва сдерживает улыбку и ищет еще повод, чтобы на меня накричать. Впрочем, она молодец. Как-никак, я четко описал наши роли заранее, и потому она понимает, что я должен отыгрывать человека, который пытается затащить ее в постель. Ну и она, разумеется, соглашаться с этим не должна и просто пришла на свидание, которое ей тоже, кстати, очень даже нравится. В итоге мы вернулись за стол, еще некоторое время поговорили на самые отвлеченные темы, после чего между нами стал разгораться скандал. Вот только если Катя почти искренне кричала на меня и даже с упоением выплеснула мне вино в лицо, то мне было чуть сложнее. «Ну не люблю я злиться просто так, да больно ты мне нужна», — крикнул ей в ответ и резко встал со своего места. «Даже по мишени попасть нормально не можешь, и вообще, в рукопашном бою ты явно слаба, навыков не хватает». Мои слова поразили Катюшу в самое сердце и, замахнувшись, она отвесила мне мощную пощечину, влив в удар немало энергии. «Вот, совсем другое дело, за живое задел, я же больше ничего не стал говорить и...» Бросив пару купюр на стол, резко развернулся и направился на выход, захватив по пути, разве что, бутылочку какого-то недешевого виски. А дальше все как и было задумано. Быстрым шагом покинул здание отеля, сделал несколько больших глотков и направился дальше. Нашел одинокую лавку в самом темном и отдаленном краю парка, где боятся ходить даже бандиты и, усевшись на нее, продолжил опустошать бутылку. «Уважаемый», спустя минут 15 послышался голос, «не будет прикурить, это всегда пожалуйста», стал шариться по карманам и в этот момент сознание поглотила тьма, шутка. По замыслу незнакомца тьма должна была поглотить мое сознание, но ему не хватило сил. Правда, я вежливый демонолог, и чтобы не обижать бедолагу притворился, будто бы потерял сознание. Екатерина закрылась в своем номере и не могла найти себе места. Она ходила из стороны в сторону и очень переживала за Константина. Все-таки свидание получилось совсем неудачным, она не хотела так переигрывать. Но он ведь сам начал говорить гадости, о которых они не договаривались. Видите ли, навыков рукопашного боя не хватает. Еще как хватает. Катя всегда гордилась своими умениями и универсальностью. И стреляет прекрасно, и на мечах может сражаться, и уж тем более биться без оружия тоже умеет лучше всех. Ну, или не всех, а подавляющего большинства. Так что, в итоге, чуть до драки не дошло, хотя такого по плану не было, и точно не планировалась напитанная энергией пощечина, от которой любой нормальный человек должен был, как минимум, потерять сознание. А может он, и правда, расстроился? Катя уселась у окна и грустно посмотрела на ночной город. Он вроде не умеет так играть, и ударила его слишком сильно. Она перестаралась и теперь накручивала себя все больше. По плану она должна была остаться в ресторане еще на какое-то время, но совсем скоро ушла в номер. Все-таки к ней почти сразу подошел какой-то аристократ и начал приставать. Мол, твой урод ушел, давай я составлю тебе компанию на этот вечер. Но этот бедолага запутался в своих шнурках, упал лицом на пол и разбил себе нос, так что пришлось ему отправиться в лечебницу. А Катюша не стала испытывать судьбу, ведь если бы тот не запутался в шнурках, одним разбитым носом могло не обойтись. Все-таки Катя уже собиралась сломать ему руки, а затем лицо, после чего выбросить его в окно за такие слова о Константине. От мыслей Екатерину отвлек телефон, на который пришло сообщение. Она сразу посмотрела на экран и с удивлением обнаружила, что сообщение пришло от Константина, так что сразу открыла его и пробежалась глазами по тексту. «Молодец, Катя, хорошо мне влепила. Ты отлично отыгрывала роль», — написал Константин, тогда как Кате стало стыдно. Он даже не понял, что она ударила его всерьез, за его слова, и это было никакое не отыгрывание роли. «Кстати, прикинь, у них тут есть человек, который блокирует способности», и в конце улыбающийся смайлик, тогда как Екатерина резко побледнела и у нее задрожали руки. «У них есть негатор», — пролепетала она. «Негатор. Тут надо ковровой бомбардировкой сравнять город с землей, чтобы получить хоть небольшой шанс ликвидировать его, а он смайлики шлет.